По обоим берегам ручья стояли фургончики и палатки голубого, оранжевого и белого цветов. Между палатками бродили человек 30, от двухлетних малышей до 40-летних мужчин и женщин. Жители коммуны, в большинстве своем белые, были подчас в разноцветных лохмотьях и буквально обвешаны амулетами, ожерельями из ракушек, лентами. Трое или четверо ребятишек были совсем голые. Этот документальный фильм снимался в переходный период, когда коммуна еще не избавилась от ритуальных предрассудков, уточнил американист Бонетто. Несколько месяцев спустя, когда я снова вернулся на Фетхит Ридж, эта группа уже занимала куда более непримиримые позиции в отношении прошлого. Зрители в туманном зале снова восхищенно загудели. Но уже тогда были заметны признаки будущей серьезнейшей эволюции. Обратите внимание на то, что многие члены коммуны носят резиновые сапоги, непромокаемые куртки, фуражки с козырьком. Кинокамера выхватила из общей группы несколько человек, которые на берегу удили рыбу. Дети плескали друг в друга водой. Молодая улыбающаяся пара, сидя на траве, ела сосиски. Рядом стоял термос. «Как вы сами видите», — продолжал американист Бонетто, «питание одной лишь рыбой и рыбными продуктами пока не стало для членов коммуны основным, превалирующим. Мясо, телячье, свиное, говяжье, а также куры и цыплята — еще не полностью исключены из каждодневного рациона. Но уже сейчас сельдь и законсервированные сардины заняли свое прочное место на берегу Фетхит-Ридж. В течение ближайших месяцев произойдут новые разительные перемены. Все для реки, все из реки. Таково в конечной своей сути кредо речной коммуны. Рыба, о символическом значении которой вы все, очевидно, знаете, постепенно становится единственным источником существования для этой удивительной группы людей. Больше того, и тут коммуну ждут тяжкие испытания, единственным источником питания станет именно речная рыба, которую будут ловить сами участники коммуны. А рыбой Фетхит Ридж не изобилует. Теперь на экране девушка пела и играла на гитаре, а мужчина в клетчатой рубахе ритмично покачивал головой. Кинокамера отступила, поймав в кадр почти черное небо и серп месяца, выплывавшего из-за гор. На этом документальный фильм кончился, и в зале снова зажегся свет. Американист Бонетто потушил настольную лампу и повернулся к публике лицом. Дербезио с глазами вареной рыбы по-прежнему сидел в третьем ряду. Бонетто облегченно вздохнул. Если бы Дербезио под покровом темноты удрал с демонстрации документального фильма, все было бы потеряно. Ведь именно сейчас взорвется заряд динамита, который разнесет Марпиоли на куски. Ничто не мешает поверхностному или пристрастному наблюдателю, ледяным голосом продолжал читать Бонетто, считать коммуну на Фетхит-Ридж обычным кемпингом для рыбаков. Поверхностный наблюдатель рискует не уловить в необычной революционной жизни членов речной коммуны на берегах Фетхит ее основного смысла — борьбы с засилием технологии. Американист Бонетто выдержал паузу и окинул взглядом человек 80, сидевших в зале. Дербезио, ничего не подозревая, по-прежнему делал вид, будто все это его совершенно не интересует. тот, кто не понимает решающего значения реки как таковой в американских традициях,